Глава 3. В себя приходила, как это ни странно, легко, хотя точно помнила, что предшествовало моему обмороку. Долбанный ушастый чудик. Точно сдам его теперь в дурку. Но главный вопрос, как он умудрился так быстро зарастить ножевое ранение? Или это все какой-то галлюциногенный порошок? Фокусы? Медленно разлепила глаза и уставилась в белый потолок, для начала пытаясь понять, где я, но потолок совершенно не напоминал мне сероватый больничный, который был побелен в последний раз еще при Советском Союзе. Нет, здесь был совершенно незнакомый мне, гладкий потолок. «Нина Анатольевна!» Знакомым голосом моего недавнего психа. Вздрогнула, но перевела взгляд на мужчину, в который раз поражаясь его необычной фактурности. «Он еще здесь?» Хотя, медленно осмотрелась по сторонам. «Вы в моем мире». Радостно сообщили мне, пока я пыталась сообразить, когда это я надышалась чем-то галлюциногенным. А может, я просто так устала, что сейчас сплю? «Ущипни меня», — попросила, понимая, что самой это делать бесполезно. Я ведь могу и в реальности повторить свои действия. Эльф сначала было удивленно поднял брови, но затем послушно впился пальцами мне в бедро, отчего я ойкнула и села. Мы находились в какой-то забавной спальне, где помимо обычной кровати и мебели присутствовали еще и странные цветы, которых в нашем мире быть не может. Или скажете, ярко-золотой окрас – это норма? Хотя, может, искусственные. Коснулась ближайшего листа, с удивлением понимая, что нет, настоящее. Неужели и про другой мир правда? Не может этого быть. Где я? Спокойно спросила. В самом деле, чего паниковать, если уже случилось? Я не из тех, кто закатывает скандалы, а из тех, кто оперативно решает проблемы. В нашем мире. Название, полагаю, не скажет ничего. Кивнула, вставая. Голова не болела, тело слушалось неплохо. Значит, наверное, сотрясение мне избежать удалось. Подошла к высоким двустворчатым окнам в пол, отмеченным мной сразу же. Выглянула за тяжелую портьеру и чудом сдержала неприличное выражение. За окном раскинулся совершенно незнакомый мне зимний город. Более того, то, что такое невозможно в нашем мире в принципе, было очевидно, откуда бы у нас взяться этим зеленоватым черепичным крышам и исполинским домам-деревьям. Вот и я думаю, что ниоткуда. Да еще и пролетающий мимо огромный крылатый ящер добавлял картинки сюрреалистичности, заставив меня и вовсе замереть на месте. Посольство драконов покинуло наши территории, спокойно встал рядом эльф. Нам же лучше. «Что она вообще тут делала?» Хрипло спросила, пытаясь взять свои эмоции под контроль. «Часто ли я оказываюсь в подобных ситуациях?» «Да вообще нет. Но это не значит, что надо вести себя как некоторые мои пациенты». Консультировала нас по поводу сложившейся ситуации, кратко ответил, не помню, как его имя. «Можно подробнее?» Взяла себя в руки и постаралась абстрагироваться от того, что рядом стоит офигенно красивый мужчина. Конечно. Мне тут же предложили присесть. Голодны? Я могу велеть подать обед. Кивнула. Обед и правда не помешает. Я не успела поесть сегодня, разбираясь с ним же. Кстати, окинула взглядом этого раненого. Как вы так быстро вылечились? И напомните свое имя, попросила, присаживаясь на весьма удобный диванчик и глядя на собеседника через низкий журнальный столик. «Эфираиндил Патуралконский», — спокойно ответил мужчина, «но вы можете называть меня просто Дил и на «ты».» Удивленно подняла брови. «С чего бы это?» «Но зададим этот вопрос позже». Он пока еще ни на один не ответил. «А вылечился я с помощью этого». Мне протянули небольшую круглую бляшку. Очень мощный артефакт. Был. Покрутила в руках непонятно что. На ожерелье не тянет, на какой-то памятный кулон тоже. Как и на брошь. Просто бесформенная блямба, покрытая какой-то цветной глазурью. Или это камень такой? Вот уж где не разбираюсь, так не разбираюсь. Все равно непонятного много. Значит, Дил, протянула. Так ты вытянул меня из моего мира, пообещал больницу и все, что я попрошу, взамен на... Подтолкнула его более подробному рассказу. Его лепет про эпидемии, я плохо поняла, не до него тогда было. Да. Мы готовы предоставить все оборудование из вашего мира, любые медикаменты. Но нам надо предотвратить то, что сейчас происходит. А что сейчас происходит? Врач во мне был сильнее обычной женщины, которая попала в совершенно чужой мир и не понимает, что делать дальше. Молодые эльфы лишаются магии, чахнут на глазах, впадают в состояние апатии. Наши целители оказались бессильны, а тем временем все больше и больше эльфов подвержены этому вирусу. Наверное, так правильно. Хм, а почему вы позвали хирурга? Вам инфекционист нужен, если это вирус. Потому что драконы, наши соседи, позвали на помощь именно хирурга из приемного отделения больницы. И она показала себя с лучшей стороны. Мы решили, что надо действовать именно так. Задумалась, постукивая ладонью по колену и пытаясь понять, повезло мне или не очень. И давно тот хирург у драконов? Уточнила, сама не знаю зачем. Около года. Почему не позвали ее? И почему именно я? Почему не взяли моего коллегу, допустим? Мы провели исследование и выяснили, что степень приживаемости женщин будет выше, чем мужчин. Ага, то есть они еще и исследования, кого тырить, проводили. Веселые ребята. Впрочем, драконы, я смотрю, тоже не уступают. Их специалист не транспортабелен. Да и никто бы не позволил супруге наследника драконов заводить дела с эльфами. «Почему?» – спросила, сама размышляя на тему того, что, получается, та врач здесь все же прижилась, заимела супруга или заставили. «Ох, понять бы, что выбрать, домой или остаться?» Остаться в целом было бы интересно, но слишком много, но и слишком мало данных. Людские народы всегда имели слабость к нашей расе, слегка смутился Дил. Я еще раз просканировала его взглядом, пытаясь понять, о чем он. «Наша красота и магия, это привлекает», — пояснил мне непонятливый мужчина. Хмыкнула, рассматривая его золотистые, чуть кудрявые длинные пряди. «Да, красоту не заметить сложно, но нет и ничего такого, чтобы прямо голову сносило». «Ну, может быть, не стала спорить». «Только вот с лица воды не пить», — пожала плечами. «Где там уже еда?» «И да, меня тоже можно на «ты». Я так понимаю, что мы теперь будем общаться довольно часто». Дил улыбнулся. «Конечно, часто. Ведь ты моя будущая жена». Лицо я сохранила просто чудом. Не выругалась, тоже. И этим же чудом мысленно обматерила их местные традиции. А оно мне надо вот, а? Может, все же нормального инфекциониста им подогнать и свалить к себе?